1982. Смерть Брежнева. Началось. Программа странно без музыки. На светло-розовом фоне возник, именно возник из ничего, скорбный и торжественный Кириллов. Так вот, закончилась первая стадия догадок, недоразумений, предположений. Должен сказать, что догадываюсь о состоянии всего населения нашей страны. Его можно выразить двумя словами. Ожидание перемен, но каких? Перемены необходимы. Страна нравственно парализована, страна давно уже находится в состоянии грандиозной войны. Сталинисты мечтают о железной дисциплине, о порядке. С другой стороны, напор мечтателей о свободе, людей, которые не верят уже в коммунистическую демагогию. И те, и другие говорят об изменениях в границах сложившихся отношений, но все отлично понимают, что любые изменения в ту или иную сторону не ограничатся малыми дозами. Либо сталинизм, репрессии, концлагерный коммунизм, либо капитализм. Стоят друг против друга, не стреляют пока. Частные случаи с обоих сторон я не беру, но состояние войны налицо. Одним словом, как это ни прискорбно говорить, смерти Брежнева, в общем-то, рады. У нас на набережной совсем не чувствуется, что страну потрясло великое горе. Идут с сумками озабоченные хозяйки, гуляют с собаками, шныряют по магазинам. Простые будни. Идет навстречу работяга в грязной телогрейке, несет под мышкой несколько траурных флагов. Государство пытается все взять под свой контроль, все пропустить через себя и вернуть людям, своим подопечным. Казалось бы, то же самое по форме, но совершенно противоположное по содержанию. Национальное по форме, социалистическое по содержанию. С ужасом думаю о переменах курса. Вдруг я выпаду из новой системы. И будут говорить обо мне, как о Петрове Воткине или о Бурлаке Андреев в прошедшем времени. Смешно. Я-то все знаю. Святого нет ни в чем, лишь бы выжить. Остальное, в том числе и я, мешает. Страшно подумать, что будет. Одни подонки на самом верху. Я думал, что угадал спад индивидуальности в руководстве, но денщики страшны. Социализм — упадок требовательности к человеку с большой буквы. Нарушение законов природы. Социализм — отказ от опыта меньшинства. Меньшинство — цвет наций. Нужна новая демократия, которая учитывает интересы большинства — чтоб они не сдохли и не убили друг друга из-за бездарности, выражает которое только меньшинство, но не меньшинство из большинства, то есть проходимцы, пусть талантливые, но проходимцы, а меньшинство, выбранное генетически. Дон Кихот. Сервантес — сборщик податей. Матфей — представитель власти. Вот это последнее чрезвычайное. Гибель системы заключена в глубине самой системы, как червоточина. Люди подавлены системой, но на самом деле никогда не впускали эту систему внутрь себя. Государство всегда было враждебно человеку. Сервантес говорит о верности христианству в мусульманском плену, то есть о настоящем героизме. Над ним хихикают, потому что смеяться над официальным героизмом пока еще опасно. И долго еще будет опасно. Тем значимее это заспинное хихиканье. Сервантес может замечать и не замечать издевательства, не это главное. Скорее всего, замечает, иначе он не был бы Сервантесом. Смеются и над Сервантесом, и над Дон Кихотом, смеются вообще над героическим. Вот это уже важно, это главное. Но как же быть с человеком, то есть с людьми, которые не принимают систему любую, не принимают государство? Ведь они смеются над героическим. Вот в этом-то и есть один из главных секретов – дегероизация жизни. Положительны не отдельные люди, а сама жизнь, а значит, человек. Противопоставление героев и простых людей фальшиво. Герои мечтают о неосуществимой жизни, а люди живут. Просто живут. В свете моей новой терминологии Дон Кихот – это контрреволюционер, Белая гвардия. Его ностальгия по золотому веку должна стать стержневой темой всей вещи. Только тогда конфликт человеческого, языческого и государственного, христианства, приобретает вселенские масштабы. Прочел эту запись и понял, что не прав в формулировке. Все гораздо сложнее. Спор о героическом, Не только. Надо вместить огромный роман почти в одноактную пьесу. Да что роман? Всего Сервантеса. Меня многие родственники и знакомые, да незнакомые тоже, обвиняют в том, что я никому не отвечаю на письма, на поздравления, на телефонные звонки и так далее. Обвиняют в эгоизме, в черствости, в зазнайстве, в высокомерии и черт знает еще в чем. Можно отговориться нехваткой времени, что я и делаю иной раз. Можно сослаться на наш быстрый век, дескать, эпистолярный жанр отмирает почти так же быстро, как, скажем, рвутся родственные связи. Да мало ли отговорок, тем более, что в демагогии мы изрядно поднаторели. Но я буду неискренен в своих отговорках. Потребность писать у меня великая, некому и не о чем. Я был удивлен, друг, когда увидел на твоей могиле много писем и открыток. Удивлен и потрясен. Сейчас очень широко развернулось антигосударственное движение и по многим направлениям. Пацифизм, охрана окружающей среды, охрана памятников культуры, различные общества дружбы, города-побратимы, города-герои, города-жертвы, борьба за безъядерные зоны и так далее. Нужно внимательно следить за такими проявлениями человеческих попыток высвободиться из-под гнета государства. Понимаю, что рано делать выводы. Все эти свободные движения души человека пытаются оседлать самые разные, противоборствующие порой политические силы, которые давно уже ведут подпольную террористическую войну между собой, а по сути против всех. Но уж больно привлекательные идеи, выдвигаемые безвластными, но очень авторитетными Эйнштейн, Швейцер, Сахаров, людьми. Истинно человеческий гуманизм находится сейчас в состоянии эмбриональном, но он не овладел даже ничтожным меньшинством людей. Он не обрел еще общего, единого фундамента. Начинает вырисовываться лишь относительно единое антигосударственное направление. Вот это и занимает меня сейчас. Этому, думаю, и будет посвящена одна из главных тем писем погибшему другу. И еще, не спорить и не подвергать сомнению то, что успел сказать мой друг, и то, что оставил после себя. Жизнь продолжается, в том числе жизнь моего друга. В театральной Библии обязательно проследить, как возникал и возник образ положительного героя. Как его, беднягу, хилого и неживого, изо всех сил поддерживают под руки и не дают ему рухнуть, как заставляют насильно верить в него зрителей и читателей, как скоморохи увиливают и ловчат, чтобы не играть эту мертвечину, да еще и прибавляют от себя живину случайную, как пытаются спасаться в советской классике, мол, тогда все было наивно и четко, хотя все гораздо проще. Соцреализм, рыцарские романы. Но только неправды еще больше. Иван и ворота. Возвращение к старой теме. Если говорить откровенно, то сказка о воротах — это история о монастыре, как черти проникли в храм русский, из пьесы Шукшина. Странное дело, в свое время про ворота я рассказывал Шукшину еще до начала работы над «Петухами». Рассказ явно запал ему в душу, и при осуществлении исповедально-автобиографического замысла история эта всплыла в странной, почти исторической обработке. Рассказ очень органично привился и прижился к автобиографии Шукшина и к истории России. Но меня такой поворот не очень-то устроил. С одной стороны, ушла этичность и философская широта, с другой сказалась робость Шукшина, писателя заземленного и прочно привязанного к нашему времени. Сказки философской и народной не получилось, получилась исповедь. Сильная, личная, современная, шукшинская. Вернувшись к своим воротам, я должен пройти путь к новому месту, совершенно не похожему на шукшинское, но близкое по духу шукшинскому. Послали дурака за справкой или еще за чем-то, а он пропал. Ждали-ждали его, пошли искать. А их дураков много, и все со справками. И все при деле, и все командуют. Коллаборационизм в России. Очень важный вопрос, и его крайне необходимо решить. Сотрудничество с оккупационными властями, даже во имя светлого будущего собственного народа, все равно предательство. Светлое будущее в такой связке – обман. И за ним стоит сегодняшняя корысть и убийство собственного народа в будущем. В наше время не может быть тайных, приятных сюрпризов для своего народа, дескать, заблуждений. То, что сейчас готовится для нашего, тайно, омерзительно и подло. Надо сейчас же, сегодня бороться с этим. Ползучая оккупация не пройдет, если ее обнаруживать и уничтожать в зародыше. Для чего человеку нужна независимость и личная свобода от общества? Хотя бы незначительная, хотя бы мнимая. Видимо, для того, чтобы осуществиться в тех своих помыслах и мечтах, которые осуждаются или не одобряются правилами общества. Значит, общество несовершенно для человеческой природы. Значит, резервы у общества еще значительные. Человек постепенно, тайна за тайной, открывается перед остальными. Сначала это вызывает шок и не принимается, осваивается, делается нужным, иногда возводится в ранг нравственного закона. Так было с любовью, так было с талантом. Простое отправление такого инстинкта, как продолжение рода, без любви сейчас и не мыслится. Пусть это только видимость любви. Ведь истинная любовь требует большого труда нескольких поколений, да и самих любящих. Также и с талантом.